не было стыдливостью согрешившего марксиста. Многие иные заповеди Маркса он отменял, и не думая оправдываться. То, что было у нас и что не скоро уйдет из души умов, логичнее назвать культом безличности. Безличности. Потому что и Сталин, человек не сказать, чтобы мелкий, себя измельчил, обезличил. Именно потому, что захотел быть всеми и всем, узурпировал множество свойств, каковы не могут быть принадлежностью одного человека, не могут служить границами одной и определенной личности. Гений всех времен и народов, корифей всех наук, лучший друг, кого попало, всех скопом, чекистов, врачей, физкультурников, пионеров, шахтеров, зубных врачей, организатор и вдохновитель всех наших побед, творец 10 сталинских ударов. Теперь это выглядит пародией. Тогда смахивало на массовую истерику, но было трезвым расчетом, вполне удавшимся, возвеличить себя, размножив и обезличив, уподобиться Богу, также не имеющему земного плотского облика. Это поэтически чутко выразил Пастернак, изъявляя любовь и почтение к Сталину. А в те же дни на расстоянии за древней каменной стеной живет не человек, деяние, поступок ростом шар земной. Но он остался человеком, спохватился Борис Леонидович. Однако поздно, уже сказалось, не человек. То есть как нам оценить и судить? Это в такой же степени невозможно, как охватить человеческим взором земной шар. Подобное доступно только условно, как о земле дает представление шарик глобуса, а о Боге икона, рожденное воображение Богомаза и утвержденная традиция иконописи. Да Сталин и хотел быть не человеком, не личностью, выше ее, помимо ее измерений. А вокруг него сброд тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей. Мандельштам. Да, вокруг полулюди, полуличности, потому что полных людей, полноценных личностей и не нужно. Воспитывается культ не личности, а поста, не человека, а места. Вместе с назначением на пост присваиваются и соответствующие качества. Тому, кто взобрался на самый верх, вручаются звания величайшего гения, корифея, лучшего друга, а те, кто стоит пониже, подпирая вождя, награждаются званиями местного и специального значения. Первый маршал, железный нарком, глава мичуринской биологической науки. Если, допустим, роль Ежова все-таки имеет касательство к железу, то Лысенко объявляется великим биологом вопреки всему, начиная со здравого смысла. Хотя нет, смысл есть и опять-таки трезвый. Когда существуют звания, но нет личности, это звания, заслужившие всерьез. Колода валетов и шестерок легче тасуется. Сначала любимец партии был Бухарин, потом Киров. Затем сам титул оказался не нужен. У нас незаменимых нет. самая главная и самая живучая заповедь Сталина. Словом, это всеобщая ставка на безличность вверху пирамиды, замыкаясь на Сталине, дает подобие Бога. А в самом низу, в широченном основании пирамиды, миллионы тех, кто по этой же логике является никем и ничем, должен являться все крупное, индивидуальное, не похожее на остальных, вымывается, идет всенародное раскулачивание, отрицательная селекция. Из среды, скажем, крестьян изымаются самые способные, то есть меньше прочих, зависящие от опеки властей. Не инако мыслящие, но инако работающие. Из среды литераторов то же самое. В романе Фазилия Искандера Сандро Ищегема, любимый герой автора, гениальный крестьянин Хабук, размышляет, мучаясь мыслью о том, что хочешь, не хочешь, а придется вступать в колхоз. И с той же лояльностью, с какой Борис Пастернак размышлял на съезде писателей об огромном тепле, которым окружают его собратьев, народы государства, абхазский мужик пытается доверчиво допустить, что и у колхоза возможны свои преимущества. Но главное, чего не выразить словом и чего не поймут эти чесучевые писари, кто же захочет работать, может и жить на земле, если осквернится сама тайна любви тысячелетняя, безотчетная, как тайна пола, тайна любви крестьянина к своему полю, к своей яблони, к своей корове, к своему улью, к своему шелесту на своем кукурузном поле, к своим виноградным гроздям, раздавленным своими ногами в своей давильне. И пусть это вино потом расхлещет и расхлебает Сандро со своими прощелыгами, но тайна-то останется с ним. Ее-то они никак не расхлещут и не расхлебают. А то, что в колхозе обещают зажиточную жизнь, так это вполне может быть. Ну, в точности, Пастернак, если кому-нибудь из нас улыбнется счастье, будем зажиточными. Но у Хабуга тоже свое «но». И все же это будет не то, и даже как бы ни к чему, потому что случится осквернение тайны. Точно так же, как если бы по наряду бригадира тебе было определено, когда ложиться со своей женой и сколько с нею спать. Да еще он, бригадир, в особую щелочку присматривал бы, как ты усердствуешь. Хабут не понимает, не может понять, что начальники не только подсознательно чужды, недоступны им тайне любого творчества, но имеют осознанное намерение искоренить ее, как тайное оружие классового врага, тем более опасное, что тайное, непонятное, неподвластное. Все это достаточно обыкновенно, если не для любой власти, то в России к подобному не привыкать. Хотя империя Сталина явила нечто прежде невиданное. То, что в эту же эпоху на той же планете, в империи Гитлера, творилось похожее, не отменяет принципиальной новизны явления. Вот что заметила умная Нина Берберова. В реакционном государстве государство говорит личности: «Не делай того-то, цензура требует,